Никольский собор. Никольский собор стал законодателем православного этикета. Недаром сама его архитектура и внутреннее убранство настраивают на внимательность и собранность. Когда подходишь к Никольскому собору со стороны Театральной площади или со стороны Сенной площади, четырехъярусная колокольня, завершающаяся острым шпилем, как горящая перед Богом свеча, отражающаяся в водах Крюкова канала, заставляет возрадоваться духом от совершенства, завершенности архитектурных форм. И сам собор, возведенный в 1753-1762 годах по проекту архитектора Чевакинского, является праздником для глаз. Голубой с белой лепниной фасад, горящие золотом пять куполов, ажурные решетки на балконах сами по себе вызывают радость и как бы зовут: «В дом Господень пойдем». Искусствоведы называют Никольский собор шедевром позднего елизаветинского барокко. Принадлежность к этому стилю выражена прежде всего в декоре его внешнего и внутреннего убранства, в бесчисленных завитках, пилонах. Никольский собор называется еще и морским. Он был построен в том районе города, где располагались казармы лейб-гвардии флотского экипажа, элитной части русского флота. Там же, между Фонтанкой и Мойкой, жили чиновники морского ведомства. По повелению Екатерины II, Никольский собор служил памятником побед, одержанных русскими моряками над турецким и шведским флотами в 1770, 1789 и 1790 годах. Среди них победа адмирала Ушакова, ныне причисленного к лику святых, над турками. До революции Никольский собор был постоянным местом поминовения погибших моряков. В день Иоанна Предтечи, в память о Чесменской битве 7 июля, в день Цусимского сражения 15 мая. В эти дни в соборе на панихиде присутствовали офицеры и матросы лейб-гвардии флотского экипажа во главе со своим шефом, великим князем Кириллом Владимировичем. В наше время старые традиции восстанавливаются. Именно в Никольском соборе служатся панихиды по погибшим морякам и подводникам. На стенах храма укреплены таблички с именами принявших смерть в морской пучине. В Никольском соборе проходят торжественные акты освящения кортиков и посвящения в офицеры. Морская тематика Никольского собора естественно объясняется тем, что мерликийского святителя почитают покровителем по водам путешествующих. В соборе находится одна из величайших святынь города — икона с частичкой мощей святого Николая Чудотворца. В дни памяти святителя кивот иконы открывают, и верующие имеют возможность приложиться непосредственно к мощевику. Каждый день перед иконой совершаются молебны. В любое время можно приехать в этот храм и заказать молебен перед чудотворной иконой.